Глава 7. Знакомство. Эскар с нетерпением ждал результатов рейда племянника. Время, отведенное на операцию, уже давно вышло, но интуиция драконида почему-то успокоилась. Начальник базы решил подождать еще немного. Наконец, родственник вышел на связь. Поскольку Эскар отлично знал, что парень галлюцинациями не страдает, то сразу признал достоверным факт, что отряд попал в засаду людей во главе с шаманом. Из-за отсутствия так не вовремя выбывшего из строя собственного специалиста по неощущаемому, пришлось соглашаться на предложенные условия. Для командира спасение собственных боевиков дороже возможного морального урона. Не так просто подготовить полсотни отличных десантников, в то время как снижение рейтинга можно быстро компенсировать. Эскар мог бы вызвать подкрепление с десантного корабля, но время подготовки и доставки на место специального отряда заняло бы сутки как минимум. Лекарство, необходимое для существования на поверхности планеты, должно всосаться в кровь и распространиться по организму. Еще сутки заняло бы знакомство с территорией и ситуацией на месте. Выигрыш одного дня до смены состава базы не компенсировал бы потери трети персонала. Да и спешить особо не стоило, чтобы не совершить непоправимых ошибок. Появление на горизонте людского шамана грозило непредвиденными сложностями. Начальник базы распорядился отправить в бывший лагерь чужого клана десантную платформу со снятым вооружением. Первый рейс вернул на базу часть отряда во главе с племянником. Подробно расспросив его, Эскар пришел к выводу, что поступил очень правильно. К тому же подтвердились предположения, что боевики юнианцев оказались на планете не случайно и охраняли они кого-то очень важного. Должны быть очень веские основания для того, чтобы гордые псионы пошли на сделку с наемниками из низших. Если бы речь шла о простой исследовательской или торговой экспедиции, они бы и пальцем не пошевелили. Значит, на планете находится какой-то очень важный специалист, раз юнианцы, наступив на горло своей спеси, обратились к человеку. И надо полагать, именно эта важная персона сбежала от драконидов. На памяти Эскара не было случая, чтобы спесивые имперцы шли на такие унижения. Понятно, что своих людей отправить на чужую территорию они бы не осмелились. Это бы однозначно привело к масштабным военным действиям, а начинать космическую войну из-за одного человека как минимум нерентабельно, даже если этот человек неимоверно ценен. Разумнее было бы обратиться к бойцам клана драконидов, пригласивших столь важного специалиста, тогда бы не пришлось наступать на горло своей гордыни. Такое несвойственное решение юнианцев можно объяснить лишь появлением этого таинственного человека-шамана. К людскому шаману псионы могли обратиться, но Эскар что-то не припоминал ни одного сообщения разведки, в котором такой человек фигурировал. Сведения о его существовании уже оправдывали принятое решение о временном перемирии. Племянник имел отличную подготовку и способен отличить шамана от обычного бойца. Эскар не сомневался. Любой допрос с использованием средств объективного контроля подтвердит правдивость слов родственника. С драконидами удалось договориться. Удачно я попал по времени. Командир базы, уже готовившийся к смене, не будет обострять ситуацию. По условиям соглашения, захватчики трое суток не появляются в районе разгромленного лагеря ученых, а я возвращаю в целости и сохранности захваченных в плен бойцов. Насколько известно, эта раса не нарушает достигнутых соглашений, даже если они и не закреплены юридически и заключались лишь на словах. Именно поэтому между собой драконы не подписывают договоров о вечном мире. В соглашениях фигурирует лишь перемирие на определенный срок. Как минимум трое суток у меня имеется для решения задачи с объектом договора с юнианцами. Если магический сканер правильно обнаружил место, в котором отсиживаются беглецы из лагеря, а интуиция убеждена, что это именно так, осталось договориться с ними об эвакуации с опасной территории. Проследив за отбытием драконидов, направился к укрытию беглецов. Нагло лезть в него не решился. Местечко они выбрали весьма неприятное. Пятно смерти покрывало большой район джунглей вместе с маленьким круглым озерком метров 30 диаметром. Выпускать духа на разведку прямо в энергетической воронке, ведущей в потусторонний мир, я не решился. Заклинания поиска почти мгновенно разрушались. Лишь отблески разума под водой показывали, что там кто-то находится. Если это укрытие, то чем-то разумные должны дышать. Решил выманить сидельцев на поверхность доступным способом. Покидали они лагерь в спешке и вряд ли смогли захватить с собой большой груз. Учитывая прошедший срок с момента разгрома экспедиции, еда у них закончилась. Раз ученые и раньше покупали провизию у аборигенов, то охотиться здесь не собирались. Насколько я познакомился с местной флорой и фауной, найти что-то съедобное непросто. Заряд смерти, накопленный в такой еде, может быстро убить кого угодно, несмотря на применяемые медикаменты. Даже не представляю, как жители, не имея магических возможностей, отбирают охотничьи трофеи, подходящие для употребления в пищу. Наверняка сказывается опыт жизни нескольких поколений. Расположившись на самом краю зоны смерти, на сухом бугорке развел небольшой костерок под навесом из широких листьев. Дичь сама приползла посмотреть на нарушителя территории. Большая змеюка тут же превратилась в полуфабрикат для приготовления еды. Имея соответствующие заклинания, избавляющие от заряда негативной энергии, превратить мясо в съедобное труда не составляет. Через некоторое время невероятно вкусный запах распространился по округе. Расчет оказался верным. С наживкой я не прогадал. Скоро у небольшого куста на краю озерца появилась голова одного из беглецов, точнее беглянки. Постоянно возобновляемый из-за влияния смерти охранный контур показывал мне события, происходящие вблизи. Юнианка бесшумно вынырнула из озера и, осторожно пробираясь между кустов, приблизилась к месту расположения моей стоянки. Пару раз она тихо прошлась невдалеке, пытаясь обнаружить возможную засаду, и лишь потом ступила из джунглей на крошечную полянку. «Ниши, мне нужны еда и медикаменты. Я не хочу тебя убивать», – пробормотала девушка на едва понятном драконьем наречии, на котором должны уметь говорить поселенцы. Судя по нервно пляшущим в руках внушительном дробовике, сил у просительницы оставалось не так уж много. Простенькое диагностическое заклинание, брошенное в ее сторону – до того, как разрушилась, показала значительную степень физического истощения и критичный заряд смертельной энергии, накопленной организмом взамен жизненной. «Шеф, еще немного и спасать будет наполовину некого, да и отражение сигнала сканера от второго мыслящего, скрывающегося под озером, не блещет мощью». Дробовик меня не беспокоил. Нанести вред моей шкурке, накачанной различными магическими защитами, он не мог. вызывало опасения состояния самой девушки. Того и смотри, бухнется в обморок. Пришлось действовать быстро. Во избежание недоразумений нырнул в тень и, освободив гостью от оружия, перенес ее к костру, вручив в руки внушительный котелок со змеиным супчиком, уже остуженным до нормальной температуры. «Пей медленно!» Поймав взгляд гости и надавив ментально, приказал я, мгновенно оказавшись за костром напротив девушки. Тира Паю, специалистка по драконьим кланам, не успела понять, как очутилась у костра с какой-то посудиной в руках. Даже без явного приказа низшего она не смогла бы преодолеть влияние одуряющего запаха, идущего из сосуда, находящегося у нее под носом. Девушка стала медленно, осторожными глотками поглощать невероятно вкусную похлебку. Странный взгляд человека, сидящего напротив, заставлял создавать в сознании картинки прошлого. Тира принадлежала имперскому роду, но семья относилась к особенной части верхушки империи. Таким людям никогда не давали руководящих постов, они всегда становились лишь исполнителями различных поручений. Секрет разделения высших семей на правящих и делающих хранился свято. Именно последним давались самые сложные задачи. Как правило, выполнялись они качественно и в срок, но люди из этой группы никогда не доживали до старости, погибая на очередном задании. Большую часть великих подвигов совершили именно члены семей делающих. Как ни бились ученые империи над тайной разделением императорской семьи, ничего не получалось. Люди из особой группы погибали, даже если их прятать всю отмеренную им жизнь в защищенных бункерах. Со временем члены таких семей стали относиться к року философски, стараясь успеть прожить отведенные судьбой годы с пользой для империи. В этом смысле Тире не повезло дважды. Она родилась именно в такой семье и к тому же потеряла родителей в раннем возрасте. Возвращаясь с очередного задания, яхта случайно попала на место ограбления пиратами транспортного конвоя. Выйдя из прыжка, корабль оказался в самой гуще событий. Скорее всего, единственный грузовой корабль, находившийся под охраной, вез что-то особенное. Нападавшим позарез нужен был груз, а вот свидетели, напротив, абсолютно не нужны. Не повезло не только юнианцам. Небольшой кораблик родителей Тиры лишь казался почти беззащитной лоханкой. На безопасность членов рода император денег не жалел, да и сами псионы восьмого уровня кое-чего стоили. К сожалению, не имея скорости, оторваться от нападавших яхте не удалось. Пришлось принимать бой на стороне уже почти разгромленного конвоя. Сдаваться в плен юнианцы не собирались. Гораздо позже, в очередной раз просматривая записи тех событий, Тира поняла, насколько гениальным пилотом являлся отец. Бой небольшого судна против восьми слегка потрепанных военных кораблей во главе с малым носителем вошел в золотой фонд подвигов императорской семьи. Родители Тиры понимали, что пришло их время уходить, но дочь, появившаяся на свет в долгих странствиях по чужим государствам, должна выжить. Расстреляв все торпеды, укрываясь от огня кораблей противника чужим корпусом, яхта аккуратно протаранила борт носителя. Небольшая команда во главе с отцом пошла на штурм огромного корабля. Псионы в бою. Это страшная сила, но их оставалось слишком мало. Пока основная группа занимала делом экипаж носителя, мать Тиры с парой телохранителей проникла на взлетную палубу и взломала код доступа на один из готовых к полету торпедоносцев. В этом деле она была отличным специалистом. Замена компа торпедоносца на компы яхты заняла не так много времени. Запрограммировав полетное задание и оставив с дочкой одного из телохранителей, женщина ушла взламывать центр управления взлетной палубой. Уходить с корабля она уже не собиралась. Муж погиб в бою против экипажа. Псион и гибель родственников чувствуют особенно четко. Через некоторое время шлюз в космос открылся, и телохранитель вывел корабль в свободное пространство. Пиратам уже не было дела до торпедоносца, покинувшего судно перед взрывом. Заранее выгруженный с малого корабля боезапас пригодился. 6 одновременно взорванных торпед при снятом аварийном щите на взлетной палубе сделали свое черное дело. Останки носителя годились лишь на переплавку. Телохранитель имел навыки пилота, так что смог довести корабль до ближайшего порта. Связаться с консульством империи тоже труда не составило. Сведения, скачанные матерью Тиры с компа торпедоносца и записи боя, отправили в отставку правительство одного из ближайших людских государств, решившего замаскировать пиратскими действиями диверсионную операцию против соседей. Потеря родителей оказалась для маленькой девочки не последним ударом. От полученного потрясения она почти потеряла возможность стать псионом. Что такое жалкий третий уровень по сравнению с гарантированным девятым? Император не оставил в беде юную родственницу, взяв воспитанницей в собственную семью. Тира получила прекрасное домашнее образование, но врачи не смогли вернуть полностью псионские возможности. После истории с родителями девушка не желала встречаться с низшими и выбрала направление работы с драконидами. Она по заданию Министерства иностранных дел посетила несколько кланов, изучая необычную расу, и частенько играла роль личного представителя императора для заключения особых договоров. Драконы чернокожих псионов уважали. В этот раз драконидам понадобился псион именно низкого уровня, но пользующийся особым доверием и у них, и у императора. Проработав некоторое время на планете, Тира поняла, почему. И вот теперь напротив сидит такой нелюбимый представитель низших и нагло рассматривает ее, а она, изголодавшись, не может произнести ни слова, медленными глотками вливая в себя живительную силу. Не скажу, что сидел без дела и глазел на юнианку. Накопившийся заряд смерти уже разрушил у девушки природные щиты на разуме. Тартара научила меня управлению поверхностными потоками мыслей у собеседников. Вливая дополнительные силы в определенную точку отражения мыслительного процесса, можно направить его в нужном направлении. А гости удалось узнать много интересного. Кроме считывания мыслей, другое магическое воздействие я посчитал несвоевременным. Девушка все же псионка и может почувствовать чужое влияние и принять за нападение. Дополнительного времени, чтобы уладить недоразумение, будет не так уж много. Пришлось ждать, когда гостья хоть немного придет в себя за счет естественного восстановления сил после приема пищи. Судя по исхудавшей фигуре, еды она не видела больше недели. К пониманию ситуации добавила немного штрихов исследование ауры юнианки. В отличие от всплесков поля в верхней части, как у большинства псионов, у девушки присутствовала почти нормальная пирамида. Информационное поле напоминало песочные часы, а это говорило о том, что передо мной стихийно инициированный маг, не умеющий управлять своими возможностями. Вот и нашлось объяснение ситуации с семьями делающих. Стихийные маги применяют непознанные возможности инстинктивно и не всегда правильно. Рано или поздно непогашенный откат заклинания убивает их. В Империи Ю наверняка сохранились записи лиганских магов о различных заклинаниях. Но божественная система не имела методик обучения. Она впечатывала знания в разум адепта сразу целиком. Попытка использовать известное заклинание без соответствующего обучения убьет адепта гораздо быстрее, чем откат от стихийного применения. По тем же причинам браки псионов-юнианцев с лиганскими магами давали устойчивое потомство со сверхчеловеческими возможностями. Очень подозреваю, что род правителей империи ведется как раз от лиганских магов. Видя, что девушка немного пришла в себя, решил вернуть дробовичок. Отличное оружие охоты и самообороны в джунглях. Больших животных здесь не было, по крайней мере в этом районе, а для мелочи это как раз то, что нужно. При неожиданном нападении из зарослей целиться не обязательно. Выстрел в нужную сторону гарантированно сметет опасность с траектории движения. Чем больше животное, тем больше заряд смерти оно получит, путешествуя сквозь энергетические порталы, соответственно, и на тот свет отправится раньше. Самым большим обитателем леса, попавшимся на глаза, была змея метров 3 длиной. Остальные жители джунглей выглядели как разные виды ящериц, в том числе летающих и насекомые. Объединяло их одно – большая часть живности использовали яды, причем зачастую этот яд и был естественным контейнером заряда смерти, от которого животные избавлялись при нападении. Лечению обычными медикаментами такие ядовитые укусы поддавались очень плохо. «Так тебе будет спокойнее», – открыто улыбнулся я, протягивая оружие девушке. По всплеску удивления в ауре понял, что нужного эффекта добился. Говорил я на вполне качественном имперском диалекте. Было время отработать произношение, подслушивая разговоры пассажиров на корабле. Девушка не стала направлять на меня оружие. «Низший, ты не похож на поселенцев. У тебя должны быть таблетки, нейтрализующие опасный фон излучения». Вопросительно уставилась на меня гостья. По ауре я заметил, что фраза далась девушке нелегко. К обычным людям она относилась не очень хорошо из-за моральной травмы в детстве, но психологи хорошо с ней поработали и научили держать себя в руках. «Высшая, меня наняло твое руководство, чтобы вытащить юнианцев из этих дебрей. К сожалению, не вижу у тебя коммуникатора, и подтвердить слова нечем. Не стал скрывать цель своего появления здесь. По поводу медикаментов могу сказать одно. Таблетки тебе уже не помогут. Нужны более кардинальные средства лечения». «Я еще держусь. Моему другу намного хуже», – вздохнула девушка. «Тому, кто сидит под озером», – кивнул я в ту сторону, откуда она появилась. Видя, что гостья насторожилась, пояснил: «Меня наняли не просто так. Я специалист по разрешению трудных ситуаций и сканерами пользуюсь более чувствительными, чем стандартная аппаратура. Да и выманить вас из укрытия, кроме как вкусным запахом, больше нечем. Сунься я к вам без приглашения, встретили бы чем-нибудь тяжелым. Мне было бы весьма жалко, если бы кто-то с дуру решил покончить жизнь самоубийством, чтобы не сдаваться в плен». «Наемник», – недовольно скривилась девушка. «А ты думала, сюда пошлют спасательную экспедицию на крейсере, чтобы потом кучу лет воевать с драконидами?» С сарказмом в голосе ухмыльнулся я. «Мой друг драконид получил сильную дозу фонового излучения планеты. Он даже двигаться уже не может. К сожалению, медикаменты закончились неделю назад. Встретиться с жителями не удалось. Захватчики разогнали ближайшие поселки», – вздохнула девушка, принимая предложенные правила. Ей было неприятно общаться с низшим, но другого выхода не было. То, что сказанное мною правда, она поняла за счет псионских возможностей. Подтверждение специальным кодом ей уже не требовалось. «Экспедиция должна была покинуть планету гораздо раньше», – вопросительно посмотрел я на собеседницу. «Мы уже готовились завершать работу, когда нагрянули враги. Телохранители находились в лагере, мы с другом работали в укрытии. Потом лезть в драку не стали, хотя бы кто-то должен уцелеть и донести до руководства результаты экспедиции. Позже я поняла, это не разовый налет, а попытка захвата планеты. Особых вариантов уцелеть и не попасть в плен не было. Нападавшие разогнали поселенцев, а утащить в одиночку ослабевшего друга я бы не смогла. К тому же постоянно чувствовала, что в округе шныряют отряды захватчиков, пытаясь обнаружить наше укрытие», – грустно сказала девушка. «Ладно, пошли посмотрим на твоего друга. Есть некоторые возможности по облегчению его страданий», – предложил я, одновременно сливая оставшееся варево из котелка на костре в походную флягу с широким горлом, отобранную из снаряжения пленных драконидов. «Предупреждаю по поводу второго пункта стандартного договора наемника», – внимательно посмотрела на меня девушка. К собственному неудовольствию понял, что вообще не читал договор. Этим занимались дух с Искином. Дух. Второй пункт оговаривает сохранение сведений о клиенте и его собственности после выполнения задания с очень серьезными последствиями в случае разглашения. Рейн. И я это подписал. Дух. Что сделаешь? Стандартный договор. При нарушении пункта тебя не возьмут ни в одну лигу, связанную с наемной деятельностью, даже за пределами сектора. Один путь в пираты. Рейн. Как пирату лысого эра, мне это ограничение без разницы. Но как политику, а тем более императору, слава безответственного человека ни к чему. Будем придерживаться этого пункта. Дух. Тем более твои жены договор не подписывали. Никому рассказывать не собираюсь, совсем не соврал я. Девушка восприняла ответ как надо и, устало поднявшись, повела меня к озеру. Еда лишь подкрепила силы, но воздействие накопленного заряда смерти это не снимало. При дальнейшем моем контроле юнянке ничего не угрожало, но применять лечебные заклинания без согласия, да еще и вместе с повышенным вредным фоном, я не решался. Псионка вполне могла почувствовать постороннее воздействие. Пришлось собирать вещички и без разговоров топать за ней. Да и густая растительность, стеной стоящая со всех сторон, как-то не располагала к диалогу на ходу. Походный рюкзачок позаимствовал из вещей пленников. Наемник, путешествующий без снаряжения, мог показаться объекту задания слишком странным, поэтому для представления пришлось обзавестись необходимым набором снаряжения. Подойдя к воде, девушка почти беззвучно нырнула. Берег сразу отвесной стеной уходил в глубину, и я погрузился следом. В условиях сильных помех магический сканер раньше слегка ошибся. Проплыв по свободной воде всего несколько метров, мы проникли в затопленный тоннель метров 20 длиной. В конце подводного прохода оказалась воздушная пробка, отделенная от водоема тонкой мембраной. С удивлением обнаружил, что это слабый магический воздушный щит. С некоторым усилием пройдя через него, мы оказались в большом овальном помещении. Стены мягко светились слабым зеленым свечением. Освещения вполне достаточно, чтобы увидеть. На импровизированном ложе из охапок водорослей и пары разрезанных походных рюкзаков лежит без сознания едва дышащий драконид. Излучение смерти уже истончило его ауру почти до тумана, но жизнь еще не покинула тело. День-два, и я даже не стал бы браться за лечение. Все же до божественного уровня мне, как отсюда и до солнца, топать и топать. Необходимо срочно стабилизировать состояние пациента, а уж потом приниматься за лечение. Лучше, чем использование эликсира живой воды, ничего придумать не смог. Сделать ее из растений, наверное, возможно, но займет это уйму времени. Пришлось потрошить запасы теневого кармана. Отец закинул при расставании кое-какие подарки, и этот эликсирчик эльфийского производства там имелся. Для восстановления энергетики он подходил идеально. Сбросив собственное снаряжение у стены, незаметно достал из теневого кармана фляжку с эликсиром. Подойдя к пациенту, приподнял его голову и влил в рот немного лекарства. Подчиненные отца знали толк в снадобьях. Сильнейшее лекарство не подкачало и в этой вселенной. Уже через несколько секунд кожа драконида из почти серой превратилась в коричневую, и аура наполнилась живительной энергией. Бывший доходяга открыл глаза. Узрев перед собой незнакомую белую рожу, он поинтересовался над драконьем, приняв меня за аборигена. «Где Тира?» «Если ты про чернушку, называющую меня низшим, то она стоит, раскрыв рот у твоего изголовья». С серьезной миной на лице я немного повернул его голову в нужную сторону. Энергетика пациента почти пришла в норму, но сил телу это пока не прибавило. Организм мыслящих – довольно инерционное сознание, и мгновенно использовать внешнюю подпитку для восстановления жизненных функций не может. Говорил я на общем языке драконидов, но девушка фразу поняла. Слабая улыбка пробежала по лицу ящера. Он точно знал о негативном отношении девушки к белокожим людям. «Ты...» – запнулась Тира, прожигая меня взглядом и не находя слов от возмущения. «Я и так знаю, наглый, вредный, белый, низший. Могу добавить еще кучу слов, которыми могут охарактеризовать меня твои родичи. Жадный тоже входит в этот наборчик. За ваше спасение мне заплатят сумму стоимости немаленького корабля». Даже не показывая тени улыбки на лице, взглянул в глаза девушки. «Прибью когда-нибудь». Почти беззвучно прошипела она, беспомощно переводя взгляд с моей бесстрастной рожи на улыбающееся лицо драконида и обратно. Не обращая внимания на Тиру, я вернулся к брошенному у стены снаряжению и, достав оттуда контейнер с еще горячим супчиком, протянул девушке. «Покорми голодного друга, потом займемся дальнейшим лечением». Пыхтящая, как перегретый чайник, девушка все же возражать не стала и, приняв посуду и присев у импровизированной лежанки, принялась осторожно кормить драконида. Сил самостоятельно держать флягу у него не хватало. Появилось время осмотреться. Помещение меня сильно заинтересовало. Особенно примечательным оказалось заклинание на входе и освещение комнаты. И то, и другое имело подпитку от окружающей среды. Воронка смерти засасывала большую часть окружающей энергии, но на незначительную зарядку управляющего контура заклинаний ее хватало. Если бы не было помех, то так просто пройти щит без хозяйского ключа не получилось бы. К сожалению, основательно исследовать помещение не удалось. Смертельный насос быстро разрушал любые сканирующие заклинания. Все же кое-что рассмотреть получилось. Поверхность стен представляла собой множество шкафчиков, прикрытых каменной оболочкой с помощью таких же, как и входное воздушное, полудохлых заклинаний из стихии земли. Нечто из этого же раздела покрывало пол помещения. Напольное заклинание пострадало гораздо сильнее, и без полного восстановления активировать его я бы поостерегся. Дух. «Шеф, создается впечатление, что это входной шлюз с лифтом». Рейн: «Согласен, только непонятно, почему настенные шкафы пустые. Судя по излучению смерти, население погибло мгновенно. Что-то забрать из шкафа никто не успел». Дух: «Если планета раньше принадлежала драконам, а учитывая условия на поверхности, это так и есть, то логично предположить, это шлюз, ведущий в нежилую зону. Зачем закапываться в землю, если условия наверху для жизни намного лучше? Предполагаю, что здесь находился вход в шахту или на подземный завод. К тому же не все шкафы пустые. В одном из них находятся уже знакомые цилиндры лиганцев». Рейн: «Лиганцев ли? Сдается мне, изготавливать они их не могли, а пользовались готовыми запасами артефактов. Учитывая существование у драконидов-шаманов, можно считать эту расу потомками очередных божественных учеников. Используя цилиндры в режиме скафандра, можно работать очень глубоко под землей. Всех возможностей этих удивительных артефактов мы так и не знаем. Скорее всего, здесь вход в шахту. Тогда понятно еще и наличие объема воды вверху. Она должна работать дополнительным фильтром в случае аварийных ядовитых выбросов с нижних ярусов». Дух: «Спускаться не советую». Рейн: «Я похож на самоубийцу?» Дух: «Иногда да. Любопытство тебя погубит». Рейн: «Надеюсь, ты не против, если мы прихватим бесхозные артефакты для собственных нужд. Это же мы их обнаружили». Дух: «Согласен. Зачем добру пропадать? Тем более, никто ими, кроме нас, пользоваться не может». Плодотворную беседу с духом прервал голос девушки. «Эй, Ниши, ты что-то пищал по поводу лечения. Кажется, мы уже здоровы и в медицинских процедурах нуждаемся меньше всего». Задумчиво почесал я кожу под подбородком. «Пищат обычно девушки, когда я исследую особенности строения их тел. Что касается лечения, то ваш заряд бодрости, образовавшийся после приема пищи, скоро закончится, и состояние быстро ухудшится. Сейчас самое время заняться врачеванием. Без основательной чистки организма таблетки убьют нас быстрее, чем излучение этого мира. Мы употребляли их слишком долго», – с досадой покачал головой уже сидевший на лежанке драконит. «Лечебный энергетический массаж вполне заменит процедуру очищения», – на полном серьезе предложил я. Драконит почувствовал странный внутренний подтекст фразы и промолчал, уставившись на меня и ожидая продолжения. Почти восстановившаяся аура представителя расы драконов несколько отличалась от виденных у пленных десантников полевых оболочек. Те, в отличие от людей, имели вид усеченной пирамиды. У этого драконида на вершине пирамиды в районе головы наблюдался небольшой шар. Как я догадывался, скорее всего, наш больной друг относится к касте шаманов. Девушка, метая в меня возмущенные взгляды, молчать не стала. «Ниши, ты считаешь, воздействие планеты можно вылечить простым массажем?» «Насчет простого я, по-моему, ничего не говорил. Еле заметно лишь краем губ усмехнулся я». «Люди, не надо ссориться!» – привлек к себе внимание драконит. «Тира, я понимаю, что тебе не нравятся светлокожие, понимаю, что ты устала и из-за болезни сильно раздражена, но не надо без причины кидаться на человека, который уже помог нам вернуться в почти нормальное состояние. Вас же, молодой человек, прошу не провоцировать подругу непонятным отношением к юнианцам. Насколько догадываюсь, вы владеете способами энергетического воздействия. Мне известно, что некоторые шаманы клана могут снимать остаточное влияние этого мира с организма, но для ограниченного количества пациентов». «Вас же здесь немного», – уже открыто улыбнулся я. «Если девушка перестанет называть меня низшим, прекращу задевать ее». Драконит выжидающе смотрел на Тиру. Недовольно фыркнув, она все же кивнула. Подтверждать согласие словами девушка не соизволила. Драконит повернул голову ко мне. «Меня зовут Шрам Айт, и я глава неудачной экспедиции в этот мир. Девушка Тира Паю. Для исследований понадобился псион, и мы пригласили знакомого человека в экспедицию». «Наемник Рейн Леший», – представился я в ответ. «Недавно вел некоторые дела с юнианцами и оказался недалеко от этого места, поэтому меня наняли для операции спасения членов экспедиции». «Я ощущаю на вас остаточный фон драконидов. Вы и с ними недавно общались», – внимательно смотрел на меня шаман. «Было дело», – кивнул в ответ. «Противник засек действия моего сканера и выслал отряд захвата. Пришлось немного повоевать. Теперь с ними перемирие на пару дней». «Насколько знаю, в такую группу входит не меньше двух десятков боевиков», – продолжал допытываться драконит. «Было время подготовить ловушки», – усмехнулся я в ответ. «Они прислали две группы. Обменял пленников на пару дней спокойствия». «Да, все не рассказал, но и не соврал. Я тебе верю», – задумчиво покачал головой драконит. «Можешь начать лечение с меня». Лежанка для процедуры вполне подходила. Раздел драконида и уложив на импровизированное медицинское ложе, принялся массировать, стягивая впитавшийся в тело заряд смерти в накопитель кольца мага. Заклинаниями не пользовался, используя руки как проводники энергии. Минут 20 потребовалось, чтобы снять несвойственное данному организму чужеродное поле. После курса лечения драконит почувствовал себя гораздо лучше. «Твоя очередь», – кивнул я девушке на лежанку. «Я... да ни за что, чтобы меня щупал всякий...» Гневно уставившись на меня, вскинулась юнианка. Дух. «Шеф, девчонка вполне вменяемая особа, больше не называет тебя низшим». Рейн. «К сожалению, заклинаниями лечить кого-то в этой энергетической дыре можно до посинения. Придется и потерпеть на своей нежной коже грязные лапки низшего наемника». «Шшш, прекрати истерику», – зашипел на нее шаман. «Человек знает, что делать». Видя результаты лечения на примере друга, девушка все же понимала необходимость процедуры, поэтому, недовольно бормоча предупреждения по поводу грязных рук наемника, нехотя разделась и устроилась на ложе. Хотя и сильно исхудавшая, но тело юнианки гораздо мягче жилистого тела драконида, поэтому лечение заняло меньше времени. Позволять себе всякие вольности я не стал, чтобы не провоцировать очередные нервные всплески пациентки. «Ну что, теперь можно и подумать об эвакуации?» Закончив обработку Тиры, повернулся я к дракониду, пока та зашуршала комбинезоном, одеваясь. «Сколько времени мы опять можем продержаться на поверхности?» Задумчиво глядя на меня, поинтересовался шаман. «Если использовать таблетки, не больше 20 суток. Это в том случае, если вы не будете путешествовать в таких местах, как это. Здесь уровень вредного излучения на порядок превосходит общий фон», — отозвался я, уже догадываясь о возникших сложностях. Драконит переглянулся с девушкой, стоявшей у меня за спиной. Жаль, духа нельзя выпускать в этом месте, чтобы посмотреть на ее лицо. «Хо!» – шаман выдохнул из груди застрявший воздух. «Ты даже уровень излучения можешь мерить. Шаманы его чувствуют опосредованно за счет ухудшения состояния здоровья. Наша техника не может его зафиксировать. Интересно, как ты посмотришь на то, чтобы поработать проводником? Желательно посетить одно место до того, как его обнаружат захватчики. Вопрос меня заинтересовал. Похоже, дракониды обнаружили еще что-то интересное в этом мире. Помещение шлюза, в котором мы находились, работает до сих пор. Должны остаться и другие артефакты давней цивилизации. Восстановить заклинание лифта, чтобы проникнуть вглубь планеты, я пока не мог. Оставшиеся обрывки контуров незнакомы. Стоило не спешить и посмотреть другие места. На мокрой храм богов существовал почти в вулкане и остался целым, пережив многие тысячелетия. Здесь могло найтись что-то подобное. За отдельную плату со стороны вашего клана и не в ущерб основному заданию, надеюсь, у вас найдется пара десятков свободных миллионов. В раздумье почесал я затылок. Ого! «Меня наняли всего за миллион, а тебе подавай сразу 20, низ...» «Наемник не может стоить так дорого!» Подходя и становясь рядом с драконидом, недовольно проворчала девушка. «Мои услуги задешево не продаются. Ваше начальство прекрасно об этом осведомлено и все же наняли для спасения некоторых индивидуумов», не смущаясь, ухмыльнулся я. «Дорого», – вздохнул шаман, – «но, учитывая ваши неоспоримые достоинства, вынужден согласиться». «Какие еще достоинства?» – с непониманием в глазах уставилась девушка на драконида, совсем не ожидая от него такого странного решения. «Молодой человек обладает возможностями сильного шамана». Редко кто из нас способен так быстро лечить представителей разных рас. Он что-то знает о гибельном излучении мира и даже может его измерять. И, наконец, парень смог без труда отыскать нас в джунглях. Нашла его все же я, недовольно проворчала юнянка, когда он развел костер почти прямо над нами. С усмешкой покачал головой драконид. «Это несправедливо! Его услуги не могут стоить дороже услуг Псиона!» Продолжала бурчать девушка. «Платит клан!» – улыбнулся шаман. «В данный момент его помощь нам необходима. Наемник, способный в джунглях разделаться с отрядом боевиков, дорогого стоит. Да и твои родственники знали, кого нанимать для решения опасной задачи». Я молча с каменным лицом наблюдал за диалогом. Шаман принял решение и озвучил его, а это значит, договор заключен. Дух. «Шеф, тебе придется их часто лечить. Путешествие по джунглям требует много сил, а излучение смерти быстро выкачивает жизненную энергию». Рейн. «Ну, еще несколько раз помять фигурку этой черненькой было бы очень приятно, но есть более безопасное решение». Дух. «Думаешь, артефакты древних заработают?» Рейн. «Почему бы нет? Внешне они ничем не отличаются от уже используемых, да и нет смысла создавать несколько различных типов изделий для решения одинаковых задач. Заклинание управления должно подойти и к этим цилиндрам». Дух. «Клиенты сразу догадаются, что ты знаешь об этом месте чуть больше них». Рейн. «Это еще один крючок, чтобы юнианцы заинтересовались мною. Если к ним добавятся дракониды, будет еще лучше. Сдается мне, древние боги использовали и эту расу в своих целях». Дух. «Это какая же война должна была разразиться, чтобы погибла такая цивилизация?» Рейн, сам знаешь, пример не единичный. Вспомни, что произошло после соприкосновения двух мощных цивилизаций в нашей вселенной. «Далеко идти надо», – игнорируя ворчание девушки, поинтересовался у шамана. «Далеко», – вздохнул тот. «Примерно в 30 переходах расположено большое, но мелкое озеро. Судя по попавшим к нам сведениям, там находится еще одно укрытие, похожее на это. Кто его построил, мы не знаем, но создавались они задолго до появления первых поселенцев». Драконит рассказал, что добытчики биоматериалов случайно в желудке одного из животных нашли маленькую треугольную пластинку из неизвестного материала. Пластинка попала в руки перекупщика, а тот передал ее на исследование ученым. При облучении определенным спектром электромагнитных волн над поверхностью пластины возникало объемное изображение куска поверхности планеты. С большим трудом удалось найти такой ландшафт недалеко от того места, где обнаружили кусочек металла. Технология создания карты, да и самой пластинки, оказалась неизвестной. Для попытки разобраться с находкой и была направлена экспедиция клана. Используя мощнейшие поисковые приборы, удалось недалеко от места первой находки обнаружить еще один аналогичный артефакт. Он показывал другую местность. Ее идентифицировать получилось проще. Не так много на планете больших водоемов. Псион понадобился драконидам для прохода в обнаруженный под водой тоннель. Воздушный щит, который они приняли за силовой барьер, никого не пропускал, а попытаться вломиться в проход силой они не решились, боясь потерять хранящиеся за барьером артефакты. Тира обладала возможностью проникать взглядом сквозь материальные препятствия и оказывать влияние на предметы. Ученые посчитали, что где-то за барьером должны находиться приборы управления защитой. К сожалению, девушке не удалось обнаружить пульта или замка, но она случайно коснулась защитного поля рукой, которая с некоторым усилием провалилась за границу силового барьера. Странную пластинку девушка в это время держала в другой руке. Артефакт оказался ключом доступа, но работал лишь в руках девушки. Как показали дальнейшие исследования, система прохода непростая и управлялась с помощью мысленных сигналов. Лишь команды Тиры, разрешавшие проход тому или иному участнику экспедиции, позволяли им проникнуть в скрытое пространство. К разочарованию ученых, помещение оказалось пустым. Они попытались разобраться с ментальным управлением защитного поля, но налет противника не дал этого сделать. При нападении глава экспедиции, его помощник и девушка медитировали в спрятанной комнате, пытаясь нащупать пути к решению секрета странного укрытия. Связь здесь не работала, поэтому, обнаружив непонятную вибрацию поверхности Земли, Шрам послал помощника выяснить, что происходит. Сотрясения почвы продолжались, а помощник так и не вернулся. Вынырнувшая из воды Тира сразу вернулась в укрытие сквозь листву деревьев, обнаружив заходящие в атаку штурмовики с метками чужого клана. Никому из ученых добраться до укрытия так и не удалось. Лишь через пару дней, выдержав паузу, драконит с девушкой посетили место разгромленного лагеря. Они с трудом обнаружили несколько присыпанных землей поврежденных походных рюкзаков членов экспедиции. Вода испортила многое из того, что там находилось, но кое-что и осталось. Запас консервированной еды и таблеток они растянули на 20 суток, дожидаясь прихода вооруженных сил клана и освобождения планеты. Надежда не оправдалась. Попытка посетить поселок поселенцев чуть не окончилась трагически. К счастью, шаман боевиков оказался слабее Шрама, и короткий бой с разведкой чужих драконидов завершился в пользу беглецов. Взять трофеи они не успели. Слишком близко находились остальные члены отряда противника. До встречи со мной пленники обстоятельств голодали. Охотиться на живность им не давала интуиция. Выстрелы могли услышать постоянно шаставшие по округе отряды боевиков, да и не знали они, что съедобно, а что нет. Неизвестный кусочек мяса или красивый плод мог убить гораздо быстрее, чем опасное излучение планеты. Подробный рассказ шамана добавил некоторые детали к создавшемуся положению. Первый ключ висел на цепочке на шее у девушки, а второй находился у Ширама, и он показал мне карту. Ученым всего лишь удалось активировать простенькое заклинание голографического изображения. Интуиция шаманов позволила подобрать соответствующий набор волн, заменяющих мысленную команду управления. Это стало возможно из-за того, что привязка к старому хозяину ключа давно исчезла. Во втором шлюзе, а это мог быть именно он, поскольку ключи похожи, существовала вероятность обнаружения работающего лифта. Стоило посмотреть. Хорошо, доведу вас до места, но при выполнении двух условий. Вы подчиняетесь беспрекословно и даете клятву хранить мои секреты. Смотрел я на необычную парочку, ожидая решения. Как и ожидалось, у Тиры нашлись возражения. Мне подчиняться какому-то не... наемнику, да еще беспрекословно? Можешь оставаться здесь, едой и таблетками на некоторое время я тебя обеспечу, ехидно ухмыльнулся я. «Тира, не вредничай!» – буркнул шаман. «Парень не сможет постоянно рассказывать тебе, что можно делать, а что нельзя, куда идти, а куда лезть не стоит. Будешь делать то, что он прикажет. К сожалению, оставлять тебя здесь не очень хорошее решение. Кроме того, что такое количество дней на таблетках ты не протянешь, еще существует способность псиона управлять ключами». «Без тебя мы не преодолеем силовую преграду». Ширам пока не догадывался, что я могу делать то же самое, и причем гораздо лучше девушки. Тащить с собой по джунглям вредную девицу не хотелось. С эльфийским эликсиром она бы вполне спокойно просуществовала в укрытии не один месяц. Недовольно ворча, девушка приняла условия. В выполнении обещаний юнианцы походили на драконов. Если соглашение подписано, то выполнялось оно до последнего пункта. Применять для клятвы соответствующее заклинание в воронке смерти было бы неправильно. По этой же причине не стал использовать алтарь метаморфов. Кто его знает, что случится, если здесь откроется портал еще в одну вселенную. Я, конечно, как и любой маг, достаточно любопытен, но не самоубийца. По поводу особой опасности интуиция помалкивала, но неприятности в этом случае сулила. Зачем лишние сложности, тем более, что клятва крови ничем по результатам от заклинания секрета не отличается? У попутчиков возникнут дополнительные вопросы, но это мне только на руку.